Глава 16. Вот уже второй раз Женя представляла своему клану нового вожака. Но сейчас это была радостная процедура. Конечно же, неофициальная. Официальная часть с оформлением всех бумаг пройдет после собрания совета. Но это все потом, позже. Сейчас было важно, чтобы те немногие, кто остался в поместье Грозных, приняли Радмира. И Женя ни капли не сомневалась, что примут. Разве можно отказаться от такого сильного и мудрого вожака? К тому же, Женя чувствовала, хищники устали от тирании бабки и младшего сына Грозного, от того, как часто и усердно сам старик закрывал глаза на проделки Антона, от того, что Федора держали в неведении. Но теперь все будет по-другому. Бажена Вольнова была уверена в светлом будущем своего клана. И уже не стеснялась назначить себя частичкой клана Грозных. Однако, прежде чем выйти к своим хищникам, Радмир задержал Женю в машине. Клим оставил их одних, но передал небольшой бумажный пакет ярко-красного цвета. Что было внутри, Женя не знала. Ее больше и заинтересовало странно смущенное выражение лица волка. И взгляд такой, будто мужчина чувствовал свою вину. Хотя все вроде бы они и решили. Они теперь вместе, и между ними нет ни тайн, ни уж тем более ненависти. А здесь... Женя перестала улыбаться и ждала, когда Радмир заговорит. «Лисичка, тут такое дело!» – негромко начал он и криво усмехнулся. «Надо было Димку попросить, чтобы шпаргалки написал». Женя вскинула брови. «Разве ты не знал, что на моих экзаменах никто не пользуется шпаргалками? Каждый должен думать своей головой», – пояснила Женя, ощущая нервозность мужа, но в то же время чувствуя легкий трепет. «Точно верно!» – кивнул Радмир. И, набрав легкие воздуха, выпалил. «Ты моя жена, лисичка! Истинная пара! И вообще целый мир!» «Понимаю, что отказаться ты уже не сможешь, но что-то все равно как-то нервно!» «Ты меня замуж зовешь, волк?» — хитро прищурилась Женя. «Типа того!» — усмехнулся Радмир. «Не понять, правда, как? Мы ведь женаты уже перед богами, точно! И по зову крови, да и документы уже вот-вот подготовят. Верховный подсобил!» «Невероятное предложение», — продолжала улыбаться Женя. Так и хотелось немного подтроллить мужа, но видела, как сильно он нервничает. Язык не повернулся вымолвить какую-то гадость. «Но я согласна. Давай кольцо». Радмир шумно выдохнул и вытряхнул из пакета небольшую коробочку. Ставшие вдруг неуклюжими пальцы никак не могли справиться с крышкой. Женя накрыла ладонь своего мужа. Вольнов понял, что смущается, как неопытный пацан. Вот все же решено между ними, у них даже дети скоро появятся. А все равно, вот такой романтичный момент дался ему, волку, сложно. Он же воин, безжалостный убийца. А дошло до простого обмена кольцами, и он развалился, как сопля. Лисичка сама вынула простое украшение. Радмир пока не знал, как будет носить свое кольцо, куда оно денется после оборота. Но это все потом, после. Сейчас он жадно смотрел на тонкий пальчик лисички и на золотой ободок, означавший ее принадлежность. Вернее, это все, конечно, формальность, но Радмиру было важно видеть это украшение на руке любимой. Перехватив ладонь, Радмир прижался губами к хрупким пальцам. Свободной рукой Женя коснулась его щеки, а во взоре мелькнули искорки, шальные и лукавые. Именно сейчас волк вспомнил, что уже вечность прошла с тех пор, как они с лисичкой были близки в последний раз, а по венам понеслась лава. «Нас вроде бы ждут?» — выдохнула Женя прямо в приоткрытые губы, когда Радмир легко подхватил хрупкую фигурку жены и усадил на свои колени. «Чертов клан!» — пробормотал Радмир, застыв и боясь пошевелиться. Слишком острыми вдруг стали чувства, слишком вкусно пахла его малышка-жена, слишком сильно он соскучился по ней. По тесному плену ее желания, по томным вскрикам и стонам. Рррррр! Раскатистое рычание вырвалось из салона автомобиля, а хищники из клана Грозных отступили назад. Волна силы сбила их с ног, и только Клим устоял. Негромко постучал в тонированное окно, будто пытался поторопить вожака. «Радмир Светозарович!» — настойчиво произнес страж и стер мелькнувшую ухмылку с губ. «Вас давно уже ждут!» Грозные ошалело смотрели за тем, как из автомобиля к ним выходит крупный, широкоплечий, высоченный, как скала, хищник с пугающим выражением на суровом лице. Склокоченные короткие волосы не скрывали заживающих шрамов на затылке. А под белоснежным воротничком рубашки виднелись, кажется, глубокие рубцы. Костюм сидел на хищнике с натяжкой. Казалось, ткань вот-вот лопнет на мощных мускулах. А на руках острые смертоносные на вид когти. Однако прямо на глазах хищник немного уменьшился. Когти исчезли, а ткань ладно села на плечах и широкой спине. Цепкий взор Радмира Светозаровича пробежал по собравшимся, предостерегая и словно сканируя толпу. И вдруг взгляд нового вожака смягчился. Из сурового и колючего стал похож на тягучий мед. И был направлен на спутницу, которую знал весь клан. Знал и тайком любил. Многие сочувствовали Жене Грозновой. Многие уважали девушку за готовность прийти на помощь. Она, работая учителем, многим помогала обжиться в городе вольных. За многих поручалась. И вот Женя вышла, легко обняла пугающего хищника и прильнула к нему так, что, кажется, эту пару ничто не способно разделить. Мощная ладонь придерживала хрупкую девичью спину, придерживала и оберегала. И никто из хищников не допустил и мысли, что вожак причинит Жене зло или как-то навредит ей. Женя Грознова заговорила о том, что рада появлению нового вожака, ее законного мужа Радмира Вольнова. Радмир Вольнов? Грозные слышали о его подвигах, а еще о том, что именно он убил Федора, названного отца Жени. Хищники были дезориентированы, но не посмели возразить. Радмир замер в центре комнаты. Это была спальня лисички, детская. Волк изучал все, что попадалось на глаза. Рамка с фотографией на небольшом столике рядом со стопкой книг, небольшой шкаф для одежды, кресло в углу и дорожная сумка с вещами. Кажется, Женя так и не разобрала одежду во время своего прошлого визита. Вольнов ощутил тепло, поняв, что на спинке кровати лежит его свитер, а из вороха одежды в сумке торчит его рубашка. По запаху было несложно определить. А еще Радмир распознал стойкий запах Клымского и, да, Клима. Ядовитая ревность взметнулась в душе, но волк тут же подавил ее. Ведь на самой Жене был только его собственный аромат. Лисичка поднырнула под его руку и, вскинув голову, обняла, устроив подбородок на груди Радмира. Он отвел в сторону прядки волос, выбившихся из собранного на затылке пучка. Мужчине казалось, что его огромные ручищи каждым прикосновением должны бы причинять боль, но лисичка нежно улыбалась, тянулась к нему и смотрела настолько открыто, что хотелось все заботы отодвинуть на второй план, а еще лучше на утро. Однако некоторые вопросы следовало решить уже сегодня. «Нравится этот дом?» – словно прочитав его мысли, спросила Женя. «Не-а», – усмехнулся Радмир. «Гнилью несет за версту. Я тебе новый построю». «Я даже знаю подходящее место», – заулыбалась лисичка и потянула Радмира к дверям. «Ах да, прихвати одеяло». Радмир послушался. Сгреб все, что лежало на постели, включая свитер и подушку, скрутил и сунул под мышку. Женька вела его мимо хищников с вытянутыми в удивлении лицами. Вольнов недовольно зыркал на подчиненных, те торопливо прятали взгляды, а лисичка всем улыбалась. Вообще от девочки веяло теплом и нежностью. Радмира так и тянуло закрыть ее руками, чтобы ни один лучик тепла, который щедро раздавала лисичка, не пролетел мимо него. «Я здесь присмотрю», – выкрикнул Клим, оставшись рядом с особняком, когда Женя и Радмир удалялись к ближайшим деревьям. Здесь, в лесу, не пахло гнилью и смертью, и, пожалуй, да, Радмиру нравилось здесь больше. Он послушно шел следом за лисичкой, придерживая и отводя длинные ветки. Знал бы, куда именно идти. Понес бы жену на руках. Но тропинка, пусть и была узкой, а вымощена камнем. Кто-то явно ухаживал за ней гораздо лучше, чем за самим домом. «Я убегала сюда, когда бабка вспоминала о том, кто мои родители», с налетом грусти произнесла Женя. Но тут же обняла Радмира за талию. «Тебе понравится здесь, волк?» Радмир готов был сказать, что ему понравится любое место. Главное, чтобы лисичка была с ним. Но Женя обвела рукой небольшую полянку, в центре которой стояла покосившаяся одноэтажная избушка. Вольнов ни за что не впустил бы Женю внутрь, мало ли, развалится. Но лисичка упрямо тащила его вперед. «Немного прибраться, и будет замечательно», – пообещала Женя и толкнула деревянную дверь. Внутри оказалось весьма уютно. Большой разложенный диван у дальней стены мягко намекал на то, что Кто-то здесь периодически ночует. Но Радмир не чувствовал свежих запахов. Здесь были хищники и человек, но пару недель назад. Пыль уже успела тонким слоем покрыть столовую мебель, но в остальном вполне терпимо. Радмир на всякий случай жахнул с силой, чтобы любопытные хищники огибали домик 10-й дорогой. Достали зрители, если честно. Волку хотелось тишины и покоя. Он бы схватил Женьку да утащил в их квартиру. Но теперь уже нельзя. У него свой клан. Нужно обживаться здесь, а не совершать набеги на владение брата. Хотя Димка не возражал бы. Даже без официального разрешения с радостью впускал бы Радмира и его семью. Но лисичке, кажется, здесь нравилось. По крайней мере, девчонка принялась наводить порядок, вытирать пыль. А вот полы пришлось мыть Радмиру. Ну, как пришлось? Отобрал у малышки швабру и завершил начатое. «Надо же! Какой хозяйственный муж мне достался!» – посмеивалась Женя, устроившись на диване, который Радмир успел застелить одеялом. «Не вздумай проболтаться никому!» – шутливо клацнул зубами волк. От пиджака он давно избавился, как и от рубашки, и совсем не переживал, что дорогие брюки могут испортиться во время уборки. В принципе, он мог бы спокойно передвигаться и голышом. Но, как выяснилось, у него весьма ревнивая жена. Вот и сейчас смотрит на него так, будто он ценный приз, ну или подарок к Рождеству. Даже не очень верилось, что на него, уродливого волка, можно вот так смотреть. Это раньше он был смазливым качком, а сейчас прекрасно понимал, что изменился. Радмир проверил связь на мобильном. Если проголодается, то можно вызвать ребят, принесут еду или продукты. Словом, здесь в стенах крохотного домишки можно было спокойно оставаться до самого утра. И на всякий случай Радмир все же запер входную дверь, когда разобрался с мытьем пола. «Проголодалась? Могу позвонить Климу, принесут ужин», – предложил Радмир. Женя, хитро улыбаясь, вынула из прически шпильки и заколки и тряхнула головой. Волосы рассыпались по плечам, а у волка зачесались ладони, так сильно захотелось окунуться в их шелковые прятки. «Тебе не кажется, что у стража есть шкурный интерес?» – невозмутимо проговорила лисичка. А сама так посмотрела на него, что Радмир инстинктивно ринулся вперед к ней. Но Женя вскинула ладонь и остановила его в полуметре от себя. «У меня нет сменной одежды, родной», – назидательно голосом училки произнесла Женька. Радмиру пришлось терпеливо ждать, пока блузка и строгие брюки ровной стопкой лягут на стол справа от дивана. «Чего со стражем?» – пробурчал Радмир сквозь зубы. Говорить именно сейчас о левом мужике он не хотел. Волк рвался к действиям, но и отвлечься нужно. Иначе лисичке придется распрощаться с одеждой. «Я думаю, у него чутье», – предположила Женя. «Я сейчас кое-что скажу, ты только держи себя в руках, хорошо?» «Постараюсь», – фыркнул Радмир и решил заняться раздеванием. «В конце концов, и у него нет с собой сменной одежды. Зато есть ревнивая жена, которую совсем не хочется огорчать, щеголяя нагишом по окрестностям». «Так вот, мне кажется...» — продолжила лисичка и вдруг торопливо произнесла. «Повернись! Да, вот так и стой!» Радмир послушно замер спиной, чувствуя, как Женя подобралась к нему по дивану и легко надавила на плечи, заставляя сесть на постель. «Мне кажется...» — продолжила лисичка, устраиваясь за его спиной. «Он почуял свою истинную пару». «Чего?» рявкнул Радмир и вскинул голову, выхватив хитрый лисий взгляд. А он, понимаешь ли, растекся от ласковых касаний лисички по его плечам. Тонкие ладони гладили грубую кожу, легко порхали по рубцам. Радмир давно уже не ощущал боли, но было стыдно за свое уродство. За шрамы, напоминавшие о том, где он был и чем занимался. «Ну-ну, не рычи, мой храбрый волк!» – заворковала лисичка, подавшись вперед и устроив подбородок на его плече. А потом и вовсе принялась шептать ему на ухо, щекоча нежными губами. «Ты сам говорил, что у нас будет дочь и два сына. Вот я и решила, что Клим почуял свою истинную. Может же такое быть? Иначе почему его тянет к нам? А ведь Тихомир его отпустил. Меня не нужно больше охранять. Заря так сказала». «К тебе его тянет», — рявкнул Радмир, но уже не так жестко. Стараниями лисички мысли волка переключили совсем на другую тему. Не до стража стало. Да и потом, пусть только сунется. Он этому нахалу клыки повыдергивает. Молотком. Ну или топором. «Морду я ему все-таки подправлю», — глухо пообещал Радмир, накрыл ладонью тонкие пальчики, скользящие по его груди, и легко сжал, одобряя каждое движение. «Завтра». «Только сильно не усердствуй», — рассмеялась Женя. «Представь, каково ему сейчас. Встретил истинную, а она не родилась пока. Он же теперь не сможет даже взглянуть на другую женщину». «Пусть помучается, полезно будет», — фыркнул Радмир, чувствуя, как настроение поднялось. Впрочем, не только оно. А лисичка уже увлеклась, подобралась к метке на его ключице и принялась обводить ее нежными губами. По венам волка помчался жидкий огонь. Желание обладать своей парой вспарывало каждое нервное окончание. И только силой воли Радмир сдерживался, понимая, что не может наброситься на любимую. Опасно, может навредить. А лисичка все больше распаляла его простыми и нехитрыми касаниями. И вдруг легко вонзила в его плечо крохотные, но острые зубки. Громкое раскатистое рычание заставило зазвенеть окна хлипкого домика. А Женя весело рассмеялась. Радмир, тяжело дыша, повернулся корпусом и перехватил лисичку так, чтобы аккуратно перетянуть ее на свои колени. Голенькая и невероятно красивая, она улыбалась, глядя ему прямо в глаза. Ловко устроив девчонку верхом на себе, Радмир хмыкнул. Хитрый взгляд светился озорством и счастьем, а нежные губы растянулись в коварной улыбке. Женя сдвинулась ближе, прижалась так тесно, что Радмиру пришлось цепить зубы. Восставшим, напряженным членом, он ощущал ее влагу и податливость. Она была готова для него. Ее взгляд превратился в тягучую карамель, в которой хотелось утонуть. С раскатистым рычанием волк заскользил руками по хрупкому стану. Бархатистая кожа ласкала грубые пальцы, а тихие стоны дарили радость чуткому волчьему слуху. «Не торопись, лисичка!» – прошипел волк, когда понял, что Женька нырнула пальцами к его возбуждению и направила ствол в себя. «Хочу!» – коварно шепнула девочка и, поерзав, устроилась удобнее. Радмир не мог препятствовать ее желаниям. «Хочет? Ну кто он такой, чтобы отказать? Пытался, правда, пытался быть осторожнее». Но Женька вихрем смела всю его выдержку. Протяжными стонами и нежными касаниями швыряла его в удовольствие. Он ощутил, как вновь вырастает в плечах, а зверь рвется наружу. Пришлось цепить зубы и загнать уродливого монстра обратно. «Все хорошо», – прошептала вдруг лисичка, обхватив ладошками его щеки и оглаживая кончиками пальцев его вытянувшиеся клыки. А в глазах ни капли страха, только страсть, нежность, любовь. «Я люблю тебя, мой волк». Она двигалась на нем, подчиняя своей воле все тело и разум. Волк покорился ей, ее желанием. Действовал осторожно, щадя и лаская собой грубыми ладонями, твердыми губами. Дикая и неистовая страсть мягко перетекала в нежные ласки и наоборот. Он умирал всякий раз, когда она крепче обхватывала его лоном, позволяя погружаться все глубже и глубже, оглушала нежностью и восхищением во взоре. Он давно перестал сопротивляться эмоциям, что рождались под ребрами, вспарывали душу теплом. Он ведь свято верил в то, что душу отдал в залог темным богам, и боевой топор тому подтверждение. Однако лисичка убеждала его в обратном. Дарила надежду, дарила себя, дарила будущее, светлое и радужное. Очертя голову, он ринулся в пучину удовольствия, в свой персональный рай, когда увидел, как меняются эмоции на лице его девчонки, как она вздрагивает, оплетая его собой, крепко держась за его плечи руками, а за пояс ногами. Он готов всегда идти за ней, непокорной, нежной и храброй лисичкой. «Люблю», — рычал волк, зарываясь лицом в длинные лаковые пряди. Женя всхлипнула и обмякла в его руках. Он рухнул на спину, устроил девочку на своей груди, накрыл одеялом и только потом негромко рассмеялся. Он был невероятно и бесповоротно счастлив.